Шарлотта лишь успевала переводить глаза с Веспасии на Телониуса и обратно. «Обыкновенные люди, мне кажется», — ответил он. «Эвелин Уинтроп была недовольна этим браком. Вильгельмина не могла предложить ничего, кроме себя самой и небольшого приданного. А что касается Бартоломью Митчелла, то он отправился в Африку еще в Зулусскую войну 1870 года и, кажется, провел в тех краях лет 11, побывав в Южной Африке, побывав в Машиналенде. В общем, в тех краях. Солдат прежде всего, но и немного искатель приключений, я полагаю». Легкая усмешка снова мелькнула на его губах. «Впрочем, не вижу в этом ничего плохого. Конечно, к приданному сестры он ничего не смог прибавить. Ни славы, ни денег». «Следовательно, капитан Уинтроп женился по любви?» В голосе Шарлотты звучали удивление и явная симпатия. Телониус посмотрел на нее серьезным взглядом. «Хотел бы надеяться, что это так, но скорее здесь с его стороны был проявлен трезвый реализм. У него были свои амбиции, но они касались карьеры на флоте и не имели отношения к светской жизни. Уинтропы, в сущности, не из...» Он умолк, не зная, как точнее подобрать слово, чтобы оно не показалось грубым. «Не из верхнего ящика комода», — подсказала Шарлотта. «И даже не из второго», — согласился он с иронией. «А разве они не в родстве со многими семьями?» «Дорогая, если одна титулованная персона родит дюжину детей, через поколение или два они вполне могут оказаться в родстве с половиной знатных семей Англии», — пояснила ей Веспасия и снова повернулась к Телониусу. «Ты произнес слово «реализм». Это был счастливый брак? У них есть дети?» «Двое или трое, кажется. Дочери. Одна рано умерла, две другие недавно вышли замуж». «Замуж?» — изумилась Шарлотта. «Но она выглядит так молодо». «Ей было 17, когда Оукли женился на ней. Дочери тоже вышли замуж примерно в этом возрасте». «Понимаю». Веспасия сразу же представила себе Уинтропа как человека, разочарованного тем, что у него нет сына, хотя, возможно, она просто несправедлива к капитану. Почему его дочери так рано вышли замуж? Что это? Любовь? Боязнь упустить первый же что-то сулящий шанс? Как ведет себя эта семья, когда за гостями закрываются двери и с лиц сходит любезная улыбка? Времени на догадки не осталось, ибо экипаж подкатил к дому Уинтропов. Их уже ожидали одетые в черные лакеи, чтобы проводить в гостиную, где были накрыты столы. На белоснежных скатертях были расставлены дорогие яства. От мягкого света канделябров тускло поблескивало столовое серебро. Хотя день был солнечный, в гостиной были наглухо зашторены окна и зажжены лампы, знак того, что в дом пришла смерть. «Господи, как в похоронном бюро!» Веспасия произнесла это почти шепотом и тут же улыбнулась, увидев Эмили и Джека Редли в нескольких шагах от них. «Впрочем, никто не знает, какими должны быть настоящие похороны. Здравствуй, Эмили, дорогая. Ты прекрасно выглядишь. А как малютка Евангелина?» «Растет, хорошо ведет себя», — гордо ответила Эмили. «Она такая хорошенькая». «Какой сюрприз, Джек!» Веспасия не скрывала известной иронии, приветствуя Джека Редли. «Как идет твоя избирательная кампания? Много ли времени осталось до дополнительных выборов?» Джек тут же уделил ей все свое внимание. До женитьбы на Эмили своим успехом в обществе он был обязан красивой наружности и прекрасным манерам. Веспасия была единственным человеком, с которым он был до конца честен и откровенен. Он знал, что Веспасия — тетя Джорджа, и хотя не сомневался в том, что Эмили любит его, в трудные для себя моменты чувствовал за собой тень Джорджа. У того было все — богатство, красота, обаяние и непринужденная естественность человека, рожденного в роскоши. Ранняя смерть была виной тому, что он так и не смог во многом проявить себя. «Осталось чуть меньше 5 недель, леди Каммингульд», — серьезно ответил Джек. «Надеюсь, что правительство вскоре объявит дату. А что касается хода кампании, то здесь пока похвастаться нечем. У меня очень сильный противник». «Ты так считаешь? Я очень мало знаю о нем». «Найджел Этли». Джек назвал имя соперника, следя за лицом Веспасии и гадая, насколько серьезен ее интерес, или это попросту светская любезность. Видимо, что-то убедило его в первом, ибо он тут же удовлетворил ее любопытство. Ему чуть больше 40, младший сын богатого отца, но мало известен в высших кругах общества. Был долгое время ревностным сторонником правительственного курса, и те, кто его выдвинул, полны уверенности в победе. Он грустно поморщился. «Мне кажется, что это награда за его лояльность в прошлом». «Во что он верит?» — спросила Веспасия серьезно. Джек неожиданно засмеялся своим заразительным смехом. «В себя! Какова его платформа?» С улыбкой промолвила она, ставя вопрос иначе. «Возврат к старым ценностям, сделавшим нас великой державой, или что-то в этом роде. Это в общих чертах, а конкретно закон и порядок в наших городах, реформа полиции с тем, чтобы ее деятельность стала более эффективной, ужесточение мер и наказаний». «Ирландский вопрос?» — спросила Веспасия. Редли снова удивился ее осведомленности. «Нет, он не так глуп, чтобы браться за это. Это привело к падению Гладстона и погубит еще ни одного политика, если тот включит в свою программу вопрос об автономии. А это единственное его решение». Мимо них прошла группа пожилых джентльменов, тихо переговаривающихся между собой. Кивнув Телониусу, они проследовали дальше. Какой-то морской офицер, повысив голос во внезапно наступившей тишине, сконфуженно умолк, залившись краской стыда. «Этли не будет делать никаких громких заявлений», — продолжал Джек. «Он произнес речь против анархии и шинфейнеров, но это каждому под силу». «Он очень критикует полицию», — заметила Эмили и обменялась с Шарлоттой взглядом. «За это я его терпеть не могу», — весело заключила она. «Дорогая, ты должна за что-то не взлюбить его», — обнял ее за плечи Джек. «Но это отличная причина. Она обеспечит мне солидную платформу для предвыборной борьбы», — он вздохнул. «Хотя последнее убийство не очень поможет мне. Это уже второй маньяк в Лондоне за последние 2 года, а полиция и первого еще не поймала». Эмили опять посмотрела на Шарлотту. В глазах ее стоял безмолвный вопрос. «Да», — ответила Шарлотта. «Томас ведет расследование», — догадался Джек. «Есть какие-либо успехи? Едва ли удобно спрашивать родных, хотя лорд Уинтроп на что-то мрачно намекает, грозится и обещает с кем-то поговорить». «Я не думаю, что это дело рук маньяка», — тихо ответила Шарлотта. «Насколько мы знаем, это похоже на личную месть. Вот поэтому мы все здесь, чтобы помочь Томасу». «Он знает об этом?» — спросил Редли. «Не будь глупым», — быстро остановила его Эмили. «Мы скажем Томасу, как только сможем найти что-то полезное ему. Я думаю, нам скоро это удастся». Одной этой фразой Эмили сразу же включила себя в число участников всего, что задумали Веспасия и Шарлотта. Леди Каммингульд сдержанно улыбнулась, но ничего не сказала. Их беседу прервало появление Найджела Этли. Шарлотта увидела, что он не так уж высок, каким показался ей издали, но вблизи взгляд его голубых глаз казался ей жестче. От него исходила какая-то недобрая энергия, но свободные манеры и самоуверенность как бы маскировали ее. «Добрый день, леди Каммингульд», — поздоровался он с легким поклоном. «Мой лорд?» Приветствовал он Телониуса, как приветствует при дворе. «Я рад, миссис Редли». Он подождал, когда его представят Шарлотте. «Моя сестра миссис Питт», — познакомила его Эмили с Шарлоттой. «Как поживаете, миссис Питт?» Он едва склонил голову, так что это даже не был кивок. «Как великодушно, что вы поддержали семью Уинтроп в этот ужасный для них момент. Надеюсь, полиция на сей раз проявит большую компетентность и поймает этого негодяя. Но сам факт, что это могло произойти в центре Лондона, говорит о том, до какого состояния дошло наше общество. Я полагаю, нам удастся выправить эту ситуацию после предстоящих дополнительных выборов. Уверен в этом». Он смотрел на Джека с улыбкой, но смысл его слов не вызывал сомнений, на чьей стороне будет победа. «Очень рада», — ответила Шарлотта с заметным ехидством в голосе и деланной любезностью на лице. «Мы были бы счастливы, если бы такое больше никогда не повторилось. Лондон был бы вам благодарен, мистер Этли». «Да что Лондон, вся Англия?» Найджел с удивлением уставился на нее, вскинув светлые брови. «Благодарю вас, миссис Питт». «Как вы собираетесь это сделать? Это так интересно!» На едином дыхании произнесла Шарлотта, не собираясь отступать и изобразив живейший интерес. Этли был настолько озадачен, что какое-то мгновение молча смотрел на нее. «Мы...» «Да-да, вы...» подзадорила его Шарлотта. «Увеличив количество полицейских, патрулируя ночью все дорожки в парках, боюсь, кому-то это покажется нарушением прав граждан, как вы считаете?» Она пожала плечами. «Мастера темных дел, видимо, забеспокоятся». «Не думаю, что патрулирование парков что-либо даст, миссис Питт». Важно заметил он, обрадованный, что смог легко возразить по конкретному вопросу. «Когда происходят преступления, нам надо действовать более эффективно, чтобы общественность верила в силу закона». «Да, вы правы», — согласилась Шарлотта. «Нам нужен на этом месте человек вашего опыта, знаний и ума». «Благодарю вас, миссис Питт. Очень великодушно с вашей стороны, но у меня уже есть своя карьера». «Член парламента, если победите на выборах?» «Да, если это произойдет». Найджел широко улыбнулся и посмотрел на Джека. «Однако уже сейчас, мистер Этли, вам ничего не мешает поделиться своими соображениями, как бороться с преступностью. Почему бы, например, не подсказать человеку умному, проницательному, хорошо знающему недостатки и пороки человека и общества, как поймать преступника, совершившего это чудовищное убийство?» Этли на мгновение снова растерялся, но вскоре лицо его приняло прежнее любезное выражение. Эмили обменялась взглядом с Джеком. Веспасия и Телониус замерли. «Поймать маньяка очень трудно, миссис Питт», — начал он при всеобщем молчании. «Полиции следует более тщательно выполнять работу, увеличить количество квалифицированных людей, умеющих работать и хорошо знающих обстановку, а также четко определить, кто из граждан в районах их ответственности вызывает подозрения, а кто просто опасен». «А если это сделал не маньяк?» — спросила Шарлотта. На этот вопрос у Этли сразу нашелся ответ. «В этом случае дело надо поручить людям, обладающим властью и влиянием. Нам нужны личности, которые могут заручиться лояльностью тех, кто способен действовать силой своего авторитета в нужных сферах». Голос его окреп. «Я думаю, вы меня поняли, мэм, и нет надобности вдаваться в подробности о том, о чем разумно промолчать». Шарлотта с неприятным холодком страха поняла, на что намекает Этли. Взглянув на Джека, она увидела, как тот насторожился. Телониус Квейт переступил с ноги на ногу, и Шарлотте показалось, что его бледное лицо побледнело еще больше. Любезная улыбка Найджела Этли стала уверенной. Возможно, Шарлотте стоило бы после этого помолчать, но не успела она задуматься об этом, как уже слышала, словно со стороны, собственный голос, полный наивности и простодушия. «Вы хотите сказать, что сомневаетесь в лояльности нынешних сил, мистер Этли?» Тень раздражения мелькнула на его лице, но он сделал над собой усилие. «Что вы, миссис Пит, разумеется, нет. Я имел в виду лишь некоторых, кто...» Он попытался подобрать подходящее слово, но так и не смог. «Я имел в виду другие силы и влияния, которые, пока к прискорбию, не используются. Гражданская совесть и ответственность перед обществом — понятия более глубокие, чем служебный долг». Лицо его стало снова спокойным. Он явно был доволен своим ответом. В гостиной стало шумно, слышался звон бокалов и приглушенные голоса слуг, предлагающих еду и напитки. «Понимаю», — сказала Шарлотта, глядя на него широко открытыми наивными глазами. «Некий молчаливый уговор о передаче информации? Обмен доверием?» «Нет». Лицо Этли слегка порозовело. «Конечно, нет. Вы неправильно меня поняли, миссис Пит». «Простите». Она попыталась сделать вид, что смущена и раскаивается за сказанную глупость. «Тогда объясните мне, что вы имели в виду? Я действительно плохо вас поняла». «Возможно, вы не очень осведомлены в этом вопросе», — процедил он сквозь зубы, пытаясь улыбнуться. «Но такие вещи не объясняют». Шарлотта опустила глаза, а затем бросила взгляд на Джека. Тот вовсю улыбался, казалось искренней, без всякой задней мысли, но она поняла, сколь внимательно он прислушивался к ее разговору с Этли. «Тебе придется, обращаясь с трибуны к избирателям, яснее выражать свои мысли, а то ты повергнешь их в такое же недоумение, в какое поверг сейчас миссис Пит», — шутливо заметил Джек, обращаясь к Этли. «Надеюсь, ты не хочешь, чтобы тебя заподозрили в пропаганде каких-то тайных обществ?» Краска залила не только широкие щеки Этли, но и его шею. Рот его зловеще сжался. Веспасия не спускала с него глаз. Телониус шумно вздохнул. Эмили, насторожившись, с интересом наблюдала за спорящими. Где-то послышался звон разбитого бокала. «Глупости, Джек!» — воскликнула Шарлотта звенящим голосом. «Разве тайные общества пропагандируются с избирательной трибуны? В таком случае они уже перестают быть тайными, не так ли?» Она повернулась к Этли с вопросом в глазах. «Это верно, как вы считаете?» «Конечно», — недовольно буркнул тот. «Сам этот разговор абсурден. Я просто говорил, что наличие во главе полиции людей компетентных позволит добиться большего уважения и содействия со стороны влиятельных кругов. Это понятно каждому, даже малоосведомленному человеку. Не так ли?» «Да, это понятно», — скромно ответила Шарлотта, словно иронизируя над собой, и посмотрела на Этли. Он снова покраснел, но теперь едва заметно, и сбивчиво повторил что-то о недоразумении. Затем окончательно умолк. «Какими, по-вашему, должны быть эти компетентные люди?» — не отступала Шарлотта. «Ведь не каждый джентльмен сведущ в сыскной работе, особенно когда речь идет о так называемых обычных преступлениях, таких, например, как кражи или подлог». Она повернулась к Телониусу и Веспасии, но тут же снова перевела взгляд на Этли. «Или, возможно, следует иметь два рода полицейских сил? Одни для расследования обычных преступлений, а другие для особых? А как мы определим в каждом случае, какое преступление совершено, обычное или особо тяжкое?» Лицо Этли стало каменным. «Если позволите, мэм, я постараюсь дать ответ, используя в качестве примера вашу персону. Почему женщине предназначено место хранительницы очага, воспитательницы детей и вдохновительницы мужа, которому предстоят испытания не только на поле брани, но и в обыденной жизни, будь то банковское дело или торговля? У вас, женщин, иной склад ума, и так было угодно природе и Богу для блага и счастья человечества». Он произнес это единым духом, без тени иронии, и улыбнулся, как автомат, чуть шевельнув губами. «Прошу извинить меня, мне надо поговорить кое с кем. Я вижу здесь Ленвуда Харлвуда. Рад был видеть вас, леди Каммингульт, мистер Квейт, миссис Пит». и, не дав им опомниться, он откланялся и ушел. Шарлотта едва не задохнулась от гнева. «Вот так, дорогая», — сердито воскликнула Эмили. «Отправляйся домой, подшивай подол своих юбок, пеки хлеб, но не вздумай ворочить мозгами. Это не твое женское дело, твои мозги другого сорта и для этого не приспособлены». «Еще как приспособлены», — с энтузиазмом воскликнул Джек, крепко обняв Шарлотту за плечи. «Послушав тебя, я убедился, что ты смело можешь участвовать в политических дебатах. Мне бы хоть половину твоего таланта, я бы в порошок стер этого Этли». «И нажили бы смертельного врага», — тихо промолвил Телониус. «Он не из тех, кто позволит высмеять себя. Но честно победить его на выборах — это другое дело. Над вашим острословием люди посмеялись бы, но ничего не поняли. А вот его угрозы — это не пустые слова. Он бесспорно член узкого круга, и чтобы победить на выборах, обратиться, если понадобится, к ним за помощью». «Знаю. Но я не пошел бы к ним, даже если бы мне сулили пост премьер-министра». «Без помощи вам будет трудно, Джек», — предупредил его Телониус. «Это не значит, что я советую это сделать. Просто надо быть реалистом». Взгляд его стал серьезным. «Обещаю, если вы не сдадитесь, мой друг, помочь, чем только будет в моих силах, и чего бы мне это ни стоило». «Благодарю вас, сэр. Я принимаю вашу помощь». Эмили крепко сжала локоть мужа. Веспасия придвинулась поближе к своему другу. Глаза ее сияли, то ли от гордости, то ли от нежности. Шарлотта наблюдала, как Этли подошел к высокому элегантному Лэндону Харлвуду, который, повернувшись, встретил его с улыбкой, как старого друга. Этли что-то говорил ему, Шарлотта, естественно, ничего не слышала. Слишком далеко они были, но видела, как кивал и улыбался Харлвуд. Оба, не прерывая оживленной беседы, здоровались с проходившими мимо знакомыми. Этли, наконец, непринужденно расхохотался, а Харлвуд положил ему руку на плечо. Однако их беседу прервал лорд Уинтроп, попросивший у гостей внимания. В кратком слове он поблагодарил всех пришедших отдать дань памяти его сыну. Он помянул его заслуги, его прекрасный характер и сказал, какую утрату понесла его семья, друзья и чуть ли не родина. Присутствующие одобрительно бормотали что-то, кивали головами, но кое-кто смущенно переглядывался. Шарлотта осторожно отыскала глазами вдову, которая, откинув с лица вуаль, стояла с бледным лицом, высоко подняв голову. Рядом стоял ее брат. Черты лица ее были почти прекрасны в своем спокойствии, но казались лишенными какого-либо живого выражения. Она все еще не пришла в себя от шока, или же всегда была бесстрастной, и ее спокойствие не нарушила даже ужасная смерть близкого ей человека, гадала Шарлотта. Или она обладает почти нечеловеческой выдержкой и не хочет никому открывать глубину своего горя? Возможно, в ней борются противоречивые чувства, это пугает ее, и она боится выдать себя. Единственным признаком того, что вдова слышит слова старого лорда, было невольное движение ее опущенной вдоль черной шелковой юбки бледной руки, ищущей большую сильную руку брата, стоявшего рядом. Найдя, она сжала ее. На лице Барта Митчелла Шарлотта тоже ничего не смогла прочесть. Она лишь успела заметить, что у него такие же голубые и ясные глаза, как у старого лорда. Но в них не было его доброты и ничего похожего на печаль. Он крепко держал сестру за руку.